Не успели американцы опомниться и обвинить меня в нарушении режима санкций против Ирана, как аналогичные соглашения я заключил с Ливией и Ираком, недавно жестоко отпинатым западной коалицией. Ну, Ливия, понятно, Каддафи очень негативно воспринял информацию о судьбе страны и своей задницы, роли США и лучших друзей французов с прочими европейцами и пообещал по центральному телевидению утопить эту сучку в сортире, не конкретизируя какую. Саддам Хусейн очень испугался усиления своего недавнего врага, с которым бестолку бился 7 лет. А когда я подкинул иракскому лидеру информацию о виселице, которая его ожидает, он лично прибыл в Иран и подписал вечный мир с Аятоллой. С Каддафи и Хусейна, перед заключением договоров на поставку вооружений я предварительно вытряс все долги перед СССР. Пусть немного, каких-то 4,6 миллиарда долларов у одного и 10 от другого, но, главное начать, показать остальным братьям из бывшего соцлагеря, что сперва деньги, а уж потом стулья, а деньги мне в кассу. В книге я не все расписал, про Ливию, что упомнил. Зато лично подготовил и через сотрудника Примакова в посольстве России в Триполи, передал Каддафи послание, в котором, по примеру письма югославскому президенту, разъяснил пагубную для страны и семьи Каддафи попытку дружить с Западом и хранить деньги в их банках и активах. Все конфискуют и присвоят доцента, и личное, и государственное. Даже суммы привел притыренного, как бы арестованного, под 100 миллиардов долларов и предложил перевести всю валюту в российский Газбанк и процентик пообещал больше чуть-чуть. В Евробанке в Бельгии, в 2017 году, 10 миллиардов со счетов Каддафи просто сопрут, вернее в том году только удивятся, что пропала такая сумма, а сперли в период с 2013 года. Вот как такое возможно, мне бы хоть половину того где скоммуниздить, так шиш, самому крутиться приходится. Камушки скоммуниздил у индийцев как раз на половину той суммы, прорезался недавно проснувшийся второй голос. Но это процент в виде налога за сохранность. Военный трофей, так сказать, изъятый у англичан. Я с этих денег гранты ученым и коллективам лет 5 выплачивать могу, а индийцам атомную станцию или две построю со скидкой. Так, что вернемся к Ливии. Нечего копить, гражданин Муамар, тратить надо, причем в России. Мы не сопрем, а честно изготовим и продадим комплексы ПВО, танки и атомную станцию построим вместо французов и сушки с мигами наши вдвое лучше французских Рафаэлей и в пятеро дешевле. Подлодки тебе, восточный брат, тоже не помешают, так как бомбить Ливию будут самолетами с американских, французских и английских авианосцев, бултыхающихся в Средиземном море. Глядишь, если не потопишь, так хоть напугаешь до отвисших штанов, особенно если всплывешь в каком-нибудь гражданском порту и торпедируешь какую лоханку под вражеским флагом. Западные партнеры Ливию раскатают, без сомнений, но хоть покусать-то Каддафи их должен, чтобы жизнь американцам и европейцам малиной не казалась и ложного умиления своей военной мощью не создавалась. Надо заблаговременно готовить ливийский синдром с иракским, а то про вьетнамские и корейские американцы забывать стали, а европейцы и не ведают, что это за синдромы. Миротворцы мля, непорядок. В ВТО не пускают Россию и кредиты не дают, обижают сволочи, так что приходится самим торговать чем умеем и зарабатывать как можем. Я еще и ракеты средней и малой дальности ливийцам и иракцам пообещаю и к ГЛОНАССу подключу, а то чем им топить американские корабли в случае чего. Американцы ведь поставляют ракеты своим партнерам, деньгу зарабатывают, а мы чем хуже? Мы своих партнеров найдем или воспитаем, чтобы узаконить, по примеру НАТО, создадим хрен-то Азиатский оборонительный союз. Через 30 лет эти потомки хитровывернутых евреев похерят все договоры по сокращению стратегических вооружений, так, что и мне не стоит так уж за эти договоры держаться, а придумать как меньше пилить, а побольше притырить народного добра на будущее, да и поддержать производителей гиперзвукового, лазерного оружия, подводных и воздушных беспилотников, чтобы пораньше поставить на вооружение альтернативные средства поражения супостата, не мешает. Что-то у меня еще засела какая-то заноза, дергает и дергает. Да, точно, авианосец мой где? Надо напинать Балтийское адмиралтейство, пусть строит закрытый стапель и проектируют корабель параллельно, а то авианесущий крейсер, который мы угнали из Крыма на Северный флот, на авианосец совсем слабо смахивает. В Сирии с него самолеты в будущем сыпаться будут, то на взлете, то на посадке. Индийцы от наших палубных самолетов откажутся, слабоваты они будут, да и где опыта эксплуатации набирать, детские болезни лечить, если на нашем адмирале Кузнецове самолетов с гулькин нос, 4 МиГ-29 К-16 Су-33, вот и все авиакрыло, только с террористами и воевать, надо мне подумать про частные военные компании, летчиков, квашников, подводников, а то этим абрекам хоть что продай, все равно штурвал самолета в бою бросит и примутся намаз читать. А так, Россия вооружение поставит, местных специалистов в меру своих сил подготовит, а воевать должны нормально обученные профессионалы, как во Вьетнаме. А то у европейцев и американцев ложное чувство всемогущества к 2020 году разовьется и необоснованное презрение к нашей боевой технике. Авиация и флот будут воевать, постреливая по противнику ракетами за сотни километров от государственных границ, при наличии хоть какого-то ПВО, а при отсутствии, бомбочки с высоты 20 километров кидать. В следующем веке такое понятие, как самолет-штурмовик на Западе исчезнет. Для штурмовки позиций противника ведь спускаться пониже надо, так и ответка прилететь может. Только в России почему-то останется штурмовик как средство огневой поддержки на передовой. Западные коллеги вообще на передовую ходить перестали. Зачем? Постреляем издалека, побомбим свысока, месяц-другой, противник сам сдастся, а у нас и стратегов, штурмовики, господа авиационные начальники назначить могут. В стычке с Грузией, из Хохлицкого бука собьют наш дальний бомбардировщик Ту-22М3, на высоте, на которой он вообще появляться не должен был, и еще пяток Су-25 и Су-24 завалит. Половину грузины, вторую осетины нашими же ракетами, ведь российские сушки по силуэту от грузинских, ну никак не отличаются. А очко-то жмет, лучше пульнуть для профилактики. В принципе понятно, почему тактика применения авиации в России не меняется с 45 года. Управляемые ракеты и планирующие бомбы стоят дороже обычных, так зачем их тратить? Страховка семье военнослужащего в случае гибели в следующем веке будет аж 1 000 000 деревянных. Так, по цене пары бюджетных «Жигулей», да грошовая пенсия по потере кормильца детям, а одна ракета $200 000, в 7 раз дороже. Какой следует вывод при мизерном наличии управляемых и валом лежащих, с истекшими сроками строения обычных? Да, верно, военный чиновник лучше сэкономит, чем будет объяснять, почему запулил 7 лимонов по окопу боевиков. Эффективность боевых вылетов современной авиации в десятки раз меньше, чем в годы Великой Отечественной. В Сирии, за 3 года, российская авиация совершила 39 тысяч боевых вылетов и уничтожила как бы 129 тысяч объектов ИГИЛ. Сравните с Киев бомбили, нам объявили. Если бы на каждом объекте сидело хотя бы по одному террористу. Мечты, мечты. По подсчетам российских военных убито 89 тысяч террористов, уничтожено 700 танков, столько же БМП, 9 тысяч автомобильных зениток, 1000 полевых лагерей, 20 тысяч опорных пунктов. Как оно на самом деле хз? Думаю, надо поделить на 10, как в годы той же Великой Отечественной. А ведь опорный пункт это как минимум взвод, 30 рыл. Если судить по официальной статистике, в каждом лагере и опорном пункте сидело не больше одного террориста. Под опорным пунктом наше Министерство обороны, что, стрелковую ячейку понимает. На каждого террориста по управляемой ракете ценой в 200 тысяч бакинских, какой бюджет потянет такое удовольствие, не российский точно. Пхихинду, 29 сентября 1993 года, весь мир снова замер в ожидании, сбудется пророчество или нет, силами полиции и военнослужащих проведена эвакуация населения из города Латур и его окрестностей, вся округа блокирована воинскими частями, на территории города и прилегающих районов развернуты 22 сейсмостанции ведущих геодезических лабораторий мира, правительство Индии в полном составе находится на рабочем месте, в готовности к принятию мер по ликвидации последствий землетрясения. Сомнений практически нет, прошлогоднее землетрясение и цунами в Малайзии тому подтверждение. Но все же, Россия прислала 2 самолета МЧС с военным госпиталем и 40 тонн гуманитарного груза. Русские уверены. Откуда? Пхедайл Телеграфх, 30 сентября 1993 года. Срочный выпуск. Сегодня, 30 сентября в городе Латур, штата Махараштра, произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. Благодаря своевременно принятым мерам по эвакуации населения значительных жертв удалось избежать. Число погибших и раненых уточняется, но уже сейчас можно сказать, что не превышает 150 человек. Посольство США в Индии провело пресс-конференцию с представителями прессы, презентуя сборник предсказаний таинственного американского пророка Вольфа Кейси, изданный на базе его двухтомника «Что день грядущий нам готовит». Тираж сборника составляет 1 миллион экземпляров. Соединенные Штаты Америки внесли на рассмотрение в Организацию Объединенных Наций предложение о создании специальной международной комиссии по изучению наследия Вольфа Кейси. От Америкосы на ходу подметки рвут, не упустили возможности накосить капусты на чужой делянке. Или они так ненавязчиво предлагают раскрыться настоящему писателю, надеются поди, что он судиться с ними за плагиат будет. Ну, надейтесь. Для меня главное, люди спасены. 10.10.1993 года. Государственный секретарь США Уоррен Кристофер подошел к дверям овального кабинета и приостановился. Из-за закрытой двери кабинета доносился рассерженный рев президента. Уоррен прислушался, пытаясь понять, кого имеет президент, но кроме угадываемых интуитивно ругательств ничего больше не уловил. Распахнув дверь, Кристофер сделал шаг, остановившись в дверном проеме, и огляделся. Билл Клинтон стоял, насупившись, опираясь руками на столешницу, испепеляя взглядом вытянувшегося по струнке директора ЦРУ Роберта Вулси. Покосившись на госсекретаря, президент скомандовал: «Заходи, не стой столбом». «Полюбуйся на этого деятеля», — Клинтон кивнул на Вулси, вытирающего платком потную лысину. «В чем проблема, господин президент? Может, не все так печально, как кажется на первый взгляд?» — поинтересовался госсекретарь, проходя в кабинет и усаживаясь в кресло. Клинтона перекосило от оптимизма госсекретаря. Махнув от огорчения рукой, президент США мешком опустился в рабочее кресло и ответил: «В ЦРУ агенты KGB Гнездосвили чувствуют себя вольготно, как на родной Лубянке, а контрразведка мышей не ловит и все почему?» Кристофер заинтересованно склонил голову. «Почему же?» «Да все просто. Начальник контрразведки сам продался красным. Алдрич Хейзенеймс, 43, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ, продает оптом и в розницу наших агентов в России, живет на широкую ногу, покупает дом в Арлингтоне за $500,000, катается на Ягуаре, тратит с кредитки в месяц в два раза больше, чем зарабатывает. Его жена на звонки по мобильному телефону, семье в Колумбию, расходует больше, чем зарабатывает муж, по $6000 в месяц. А ЦРУ гадает, как русские столь быстро раскрыли 25 агентов наших спецслужб и применили к ним высшую меру социальной защиты, расстрел, поголовно». Клинтон воскликнул: «Черт, черт, черт». Сопровождая ударом ладонью по столу, Эймс открыто встречался несколько лет с якобы завербованным им сотрудником посольства СССР, свободно разъезжал по всему миру, имея миллион возможностей передать информацию русским. Выплеснув негодование, Билл Клинтон сжал кисти рук в замок и оперся на них подбородком. Вулси, дождавшись временного затишья, подал голос в свое оправдание: «Господин президент, управление и ФБР с мая этого года разрабатывали Эймса, собирали доказательную базу. Дом и машина были на прослушке, представлена группа наружного наблюдения. Осталось только поймать на горячем». «Тогда, что это такое?» Президент бросил в директора ЦРУ поздравительную открытку. Открытка, порхнув по кабинету, упала возле ноги Кристофера. «Позволите?» Госсекретарь наклонился за открыткой и, раскрыв ее, прочитал вслух краткий текст: «С днем рождения, Блин-Клин! Береги себя, нервные клетки не восстанавливаются. Передавай привет Вите Шеймову и Роберту Вулси. С любовью, агент 3-0 Алдрич». «Откуда это?» — поинтересовался Кристофер, с интересом наблюдая смену цвета физиономии Вулси с бледного на красный. «Луис Фри, директор ФБР, мне ее 19 августа вручил. Поздравил с днем рождения от имени русского агента. И знаете, что?» Уоррен заинтересованно поднял бровь. «Президент России Ельцин мне тоже поздравительную открытку прислал, с пожеланием стальных нервов и холодного рассудка». «А Алдрич где?» — закашлялся Кристофер, прикрыв для конспирации рукой рот, пытаясь удержаться от смеха. Правильно оценив состояние госсекретаря, Клинтон рассвирепел, вскочил и забегал по кабинету. «Это черт знает, что. Начальник управления ЦРУ вместе с женой и сыном посреди недели испаряются из дома, начиненного прослушкой, оставляя на столе поздравительную открытку для меня». Клинтон остановился напротив директора ЦРУ. «Как это понимать? Где ваша наружка была? Какой к черту Витя Шеймов?» Роберт Вулси оживился: «Господин президент, Разрешите доложить. Эта операция вошла в учебник ЦРУ по эксфильтрации. Агент Шеймов, 44, псевдоним Сапфир, был завербован в 79-м. В 80-м году был вывезен прямо через наше посольство в Москве, вместе с женой и сыном, упакованными в посольский контейнер. Пропажа Шеймова с семьей была залегендирована под уголовщину, КГБ носом землю рыли в поисках своего сотрудника и его семьи. Шеймов сдал шифры 8-го управления КГБ, мы 5 лет беспрепятственно читали секретную дипломатическую переписку Советов. Только в 85-м КГБ получило достоверную информацию о бегстве Шеймова в США. Директор ЦРУ по мере доклада об успехах своей службы успокоился и перестал походить на взъерошенного гуся. «Зато теперь в ваши учебники войдет грандиозный конфуз ЦРУ», — скривился Клинтон. «Русские счастливы до безобразия, отыгрались за Сапфира с лихвой, передав пас на нашу половину поля. Выкрасть находящегося под наблюдением сотрудника ЦРУ с семьей и вывести из страны. Вулси, я крайне недоволен работой вашего управления и ФБР. 3 портсигара золотых, куртка замшевая тоже 3. Вот так и палятся агенты Кремля», – размышлял я, читая докладную записку по вызволению страдальца из рук злобных вбровцев. «Дом за полляма, ягуар под жопой, костюмчики инд пошива, гаджеты жене». Супруга, Мария Дель Росария Касадюпу, имела 500 пар туфель, сотрудники ФБР при обыске дома насчитали 60 сумочек дамских, 150 упаковок с колготками. Не урожай в США с колготками, что ли, или тяжелое колумбийское детство влияет, поползай на коленках, урожай коки собирая, никаких колготок не хватит. Теперь Маша Ладричева уже не пошикует, на военную пенсию мужа в Сочи шибко не разгуляешься, но зато без 5 лет отсидки, за соучастие, как было в той реальности. Эдику Ладричеву выделили 3-ку в русской Флориде, Сочи, машину «Волгу», пристроили гардеробщиком в управление службы безопасности по городу Сочи и посоветовали не высовываться, а то выкрадут бывшие коллеги и припаяют пожизненное на исторической родине. Можно, конечно, было не спасать страдальца. Сам виноват, сладкой жизни захотел, непосредством. Но как-то не камильфо, да и на американских костях сплясать хотелось, в отместку за нашего бегуна Шеймова. 1.1.30.11.1993 года. Борис Николаевич ворвался в кабинет Примаков, озаряя пространство сияющей улыбкой. Давненько я его таким радостным не видел, чем он, интересно, меня порадовать хочет. Получилось. Что получилось? Не тяните котя за мудя. Я сейчас. Примакова как ветром выдуло из кабинета. Хлопнула дверь, и через полминуты он вернулся обратно, подталкивая в спину гражданина со смутно знакомой, растерянной физиономией. Во второй руке Евгений Максимович держал кожаный дипломат. Пентковский тоже держал в руках небольшую коробочку. «Да это, Пентковский!» Я в предвкушении мысленно потер руки. «Ну же, не тяни! Присаживайтесь, товарищи!» Указал я рукой на приставной столик, я весь в нетерпении. Примаков плюхнулся на стул, дождался, когда напротив угнездится Пентковский, и в нетерпении поторопил гуру нашей кибернетики и надежду микроэлектроники в одном лице. «Владимир Мстиславович, давайте, хвастайтесь». Пентковский открыл коробку и бережно выложил на стол электронную фиговину размером в пол ладони. «Это то, на что я надеялся и верил?» — спросил я, бережно беря в руки пластинку с кучей торчащих на все 4 стороны ножек. «Да, Борис Николаевич», — горделиво приосанился за столом Пентковский. «Это наш аналог, И-80486DX, анонсированный Intel в 89-м году». Я приуныл. «Это ж на 4 года отставания. Где сейчас они и где мы?» Пентковский, будто почувствовав направление моих мыслей, подскочил со стула и торжественно произнес: «Борис Николаевич, этот процессор на шаг вперед опережает интеловский. На одном кристалле здесь 3 миллиона транзисторов. Тактовая частота 50 МГц, такой частоты американцы добились только 2 года назад. Производительность процессора 25 MIPS, 32-разрядная шина данных и полная совместимость с интеловскими процессорами. Единственный недостаток – линейный размер и энергопотребление больше в 4 раза, но это решаемые вопросы. У меня отлегло от сердца. В принципе, я согласен с вами, Владимир Мстиславович, для компьютера не важно, 2 миллиона транзисторов на одном квадратном сантиметре или на 4. Пентковский радостно улыбнулся и подчеркнул: «Но не это главное. А что, это опытный образец», — показал рукой на процессор ученый, — «но он позволил нам отработать всю технологию производства изделия от сырья до готового продукта. За прошедший год в Новосибирске построен опытный завод, и через 2-3 месяца он даст первую партию изделий. Я думаю, к концу следующего года мы выйдем на устойчивый выпуск более 1 000 000 изделий. Всего лишь, огорчился я, вспоминая выпуск 50 миллионов смартфонов с 8-ядерным процессором одной лишь китайской компании в следующем веке, да и Intel свой Pentium 4 по 1 000 000 штук в неделю кропал. Видя, что ожидаемые объемы производства меня не впечатлили, Пентковский зашел с другой стороны. Борис Николаевич, наш процессор практически ничем не уступает по производительности интеловскому, который они презентовали в марте этого года. Американцы добились 3 000 000 транзисторов на кристалле. Да, больше, чем у нас. Но мы одновременно отработали технологию совместной работы 2 процессоров. И вот, Пентковский переглянулся с Примаковым, и тот торжественно водрузил на стол принесенный дипломат. И что это, не томите. Поторопил я великовозрастных интриганов, предчувствуя результат. Примаков открыл дипломат и повернул его внутренностями в мою сторону. Ноут, мать его, персональный 2-ядерный компьютер с экраном на жидких кристаллах, аналогов которому в мире пока нет и в ближайшие лет 5 не будет. Лучась самодовольством, ответил Пентковский. Да и у нас не раньше, чем через 2 лет. Это опытный образец, мы их сделали 5 штук, будем сейчас тестировать, искать ошибки и нарабатывать опыт проектирования, производства, эксплуатации и ремонта. Экран цветной, не удержался я. Побойтесь Бога, замахал руками Пентковский, такого еще нигде в мире нет, но мы над этим работаем, год максимум 2 и будет цветной. А программное обеспечение, пока под DOS или американский Windows 3.0, но к концу года обещают нашу операционную систему с пакетом офисных приложений. Евгений Максимович, слушаю, Борис Николаевич. Все силы на обеспечение производства процессоров и программного обеспечения, обеспечить контроль за соблюдением режима секретности, обеспечение ученых, научных сотрудников и инженерного состава жильем, медицинским и социальным обслуживанием под ваш личный контроль. Это ваш ядерный проект, Владимир Мстиславович. Пока один завод производит такие процессоры, как этот, рядом, не позднее чем через 1.5 года должен строиться завод под выпуск вдвое более производительных процессоров и в 5 раз больше по объему производства. У Пентковского от удивления приоткрылся рот. Судорожно дернув кадыком, ученый переглянулся с таким же ошарашенным Примаковым. А это не слишком утопические планы, рубанул правду матку Примаков. Евгений Максимович, не ваша ли служба докладывала о планах строительства компании Intel к 2000 году? 5 заводов по выпуску процессоров производительностью 1 миллион штук в неделю, и вас удивляет мое огорчение даже не имеющимися, а планируемыми объемами производства? Я, поперхнулся Примаков, удивленно подняв брови. Ну же, давай, соображай, тормоз коммунизма. А да, ну да, точно, докладывал. Было такое дело, запамятовал Борис Николаевич. Вы уж простите, понимающе закивал головой главный разведчик страны, собравшись с мыслями. Вот так, что впредь держите в курсе наших ученых по планам конкурентов. Да, да, конкурентов. Если мы не запрыгнем на подножку того трамвая. Нет, не то, если не поставим свой паровоз впереди того состава, ну по крайней мере не пустим по параллельной ветке, удачи нам не видать, и всю бодягу можно даже не заводить. А компьютером вы меня порадовали, да порадовали. Владимир Мстиславович, когда завод выдаст 1 000 000 процессоров, вы получите свой обещанный 1 000 000 долларов и по 0,5 доллара от каждого произведенного процессора, когда промышленность выдаст столько же готовых компьютеров. А пока, я открыл нижний ящик стола, вот вам ключи от 2-этажного коттеджа, площадью 300 квадратных метров, в Новосибирске и дизайнерский альбом с фотографиями, любуйтесь. Домик получился просто загляденье, полностью меблирован, оснащен по последнему слову бытовой техникой и электроникой. Квартира в Москве остается за вами. Я тоже могу удивлять, ты только работай, не отвлекайся по пустякам, погордился я собой, передавая альбом и ключи ученому, давшему мне надежду на становление микроэлектроники в России, угробленной в моем прошлом. Всякий раз, когда к власти приходит очередной спаситель человечества, оно оказывается на краю гибели. Севрус, 25.12.1993 года, не хахахари на себе, уронил я от неожиданности, смотря на довольно скалящего зубы Пулина. Я еще раз полюбовался на сводную выписку из швейцарских и немецких банков, на анонимных счетах, куда перечислялись гонорары от издания моих книг, красовалась цифра в 110 миллионов долларов. Этот американский прорицатель, однако, популярен. «Не находите, Владимир Владимирович?» Я прищурился, глядя на разулыбавшегося Пулина. «Ну дык, не лаптем щи хлебаем, Борис Николаевич. Тиражи книг господина Вольфа Кейси достигли 10 миллионов. Немецкое издательство купается в деньгах, и нам только малое перепадает». Пулин сиял, как надраенный самовар. Рядом лучился от довольства Примаков. Переглянувшись с Примаковым, Владимир Владимирович слегка замешкался и нерешительно спросил: «Борис Николаевич, помните наш разговор в прошлом году, перед публикацией вашей книги?» Я, ожидавший чего-то подобного, утвердительно кивнул. «Ну, ну, и чего там вам восхотелось? Ничто человеческое вам не чуждо, к сожалению. На какую сумму поддержки мы можем рассчитывать и при организации своего бизнеса? И вы еще обещали помочь определиться с приоритетами. А вы, что, уже определились со своими представителями?» Задал я встречный вопрос. «Да, у меня есть старый университетский товарищ, Медведев Дмитрий Анатольевич. Вот ты где всплыл, северный олень, и тут без него никак. И как быть?» Я оставил Пулина мариноваться в неведении и спросил Примакова: «А вы, Евгений Максимович, вы как?» Примаков в волнении снял очки и прикусил дужку зубами. Грустно улыбнувшись, Евгений Максимович развел руками и сокрушенно ответил: «Да никак, вдовец я, есть внук Евгений 15 лет, у дочери Наны две дочки, сама она ни разу не бизнесмен, а вовсе даже медик. И как-то неправильно все это, Борис Николаевич, в стране черт знает, что творится, а мы ваши деньги делим». Пулин удивленно вытаращился на Примакова, такого пассажа он, наверное, не ожидал, или коллега изменил свое мнение в последний момент. «Что ж, уважаю, я посмотрел на Пулина, а ты что скажешь, друг северного оленя?» Пулин правильно понял мой молчаливый вопрос и, с тоской в глазах от крушения надежд, отозвался: «Борис Николаевич, простите, без попутал. Ведь все есть, дачу в Форосе вы отдали для отдыха членов правительства и их семей, там и яхты, и водные мотоциклы, и все, что пожелаешь. Квартира есть, и в горках можно отдохнуть на служебной даче, машина служебная зверь, а все чего-то хочется, личного, своего. И ведь понимаю прекрасно, что...» «А что там говорить?» Пулин сокрушенно махнул рукой. «У меня аж от души отлегло. Не успели еще мои доверенные лица скурвиться, не подержали в руках хрустящие купюры. Но негоже, что они потом будут всяким Березовским да Дерипаскам завидовать и дочек за них замуж отдавать. Правда, нынешнему Березовскому не позавидуешь. За махинации сел родимый на 10 лет с конфискацией. А Дерипаски, надеюсь, на нашем бизнес-небосклоне не появится. Не грусти, Владимир, не ты первый пытаешься выдавить из себя по капле мещанскую страсть к накоплению слоников, любовь к занавескам с рюшками и потребность выделиться над серой массой, а мериться у кого толще и длиннее и баба красивее в характере мужика, лишь бы он своим трудом всего добивался, да деток в черном теле держал. Вот к этому стремиться надо. Надо в корне искоренить такое понятие, как золотая молодежь. Но и оставить все на самотек я не желаю, иначе доверять не смогу. Процесс должен быть управляемым». Я задумался, постукивая пальцами по столу, пытаясь сформулировать, облечь в слова пришедшую на ум идею. Пулин затаил дыхание. Примаков бросил терзать очки и подпер в ожидании голову рукой. «Я предлагаю создать фонд поддержки российских предпринимателей. Переводим в него определенную сумму. Вместе позаботимся о подборе в фонд достойных членов правления, разработаем устав, цели и задачи фонда. При фонде организуем университет подготовки кадров, пригласим лучших преподавателей. Поступить учиться сможет любой гражданин России, в том числе и члены правления. Членам семей правительства будет предоставляться квота, процентов 20, пусть соревнуются между собой, либо со всеми остальными, но на общих основаниях. Если таких членов нет, либо не прошли по конкурсу, на паях создается компания, в которой 50% акций будет принадлежать назначенным вами представителям, а вторая половина выпускнику университета. Беспроцентные кредиты на развитие производства будут выдаваться только выпускникам университета по защищенным, в виде диплома, бизнес-планам. Пока кредит не возвращен, предприятие принадлежит фонду. И никаких офшоров. Счета за рубежом только для оплаты закупаемых товаров, оборудования, лицензии и так далее. В дальнейшем, 10% уставного капитала создаваемых компаний будет принадлежать фонду, для его развития. Медведев ваш, вот пусть и возглавит фонд, Посмотрим, что у него получится и как. Его назначим вашим представителем, Евгений Максимович. Не справится, дадим пинка под зад. А вы, Владимир Владимирович, себе другого представителя найдете. Примаков и Пулин с интересом следили за ходом моих рассуждений. В кабинет мельком заглянул секретарь и постучал пальцем по циферблату часов, намекая на нарушение графика дня. Резюмирую, бедными вы не будете. Будьте, главное, честными. Скелет я вам накидал, дальше сами разовьете. Главное, я приподнял палец, акцентируя внимание, вспоминая фотографию вида сверху дачки уважаемого главы МЧС в Барвихе за 18 миллионов долларов, 45, бизнес-элиту надо создавать, воспитывать, контролировать, направлять, держать в жестких рамках и готовить общественное мнение. Надо создать в обществе непринятие олигархии, владеющей дворцами в 5000 квадратов с золотыми унитазами, яхтами за 100 миллионов баксов и двумя десятками Роллс-Ройсов и Мерседесов. Чтобы западло так жить было, и в помощь тому прогрессивное налогообложение и всенародное ФУ, вплоть до нечего таким в России делать. Вам все ясно? Мои сподвижники и сопричастники угукнули и согласно закивали головами. Тогда поконим. У меня встреча с американским послом горит. 25.12.1993 года. Мистер Президент, господин Президент, просуфлировал переводчик. Передо мной сидел представительный мужчина с большой залысиной, короткие остатки волос на макушке, в стиле взрыв на макаронной фабрике, посидели, но по краям все еще боролись с возрастом. Внимательные цепкие глаза, большие вареники ушей, мясистый нос, двубортный костюм и галстук в косую полоску завершали образ посла США Томаса Пикеринга. И чего он так напрашивался на встречу? Аж копытом землю рыл, наплевав на все дипломатические протоколы. Всю неделю мне не давал покоя этот вопрос. После поступления запроса американского госдепа в наше Министерство иностранных дел на прием недавно назначенного посла, верительные грамоты он мне полгода назад вручил, мое одобрим получил, шуршит чего-то там у себя, особенно на глаза не попадался. Слушаю вас, господин Пикеринг. Президент США просил довести до вас свою озабоченность. У нас есть информация о нарушении России положений договора об ограничении стратегических вооружений СНВ-1 и договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Также вызывает тревогу судьба прошлогодних договоренностей по выводу российских войск из Германии. Обозначив проблемы, беспокоящие американский госдеп Пикеринг замолчал, выжидающе поглядывая на меня, обдумав пару минут суть вполне обоснованных, даже ожидаемых претензий, так как я сам распорядился притормозить процесс активного, одностороннего разоружения, я ответил. По последнему вашему вопросу, по поводу договоренности с господином Бушем я помню, с Клинтоном я ни о чем не договаривался, и сам он, ни ваш госдеп, никак не подтвердили готовность США выполнять соглашение нового российско-германо-американского договора по выводу российских войск из Германии. Конгресс США договор до сих пор не ратифицировал, в отличие от России. Американский посол, не ожидая такого резкого отпора, стушевался. А в чем вы видите нарушение договора РСМД? Изобразил я удивление, подняв недоуменно брови. Пикеринг заглянул в свою справочку и зачитал. Вами приостановлено уничтожение пусковых установок и ракет РСД-10. По нашим данным, осталось не уничтожено 30%. Это около 150 пусковых установок и более 200 ракет. Также мы не получили подтверждения уничтожения 239 ракет и пусковых установок оперативно-тактического комплекса ОКА. А в договоре СНВ-1, в чем нарушение углядели? Вы до сих пор не ратифицировали договор. Возбудился посол. Признаю, что работы по ликвидации вы формально проводить начали, но анализ реализации этих работ позволяет сделать вывод о возможном реверсе. Наземные шахтные пусковые комплексы консервируются, ядерные заряды складируются, ракеты разбираются на комплектующие. Профанация, а не разоружение. Не находите, что ситуация повторяет процесс выполнения договора РСМД в вашей стране? В России полигон Капустин-Яр в хлам разнесли, взрывая ракеты, бульдозерами крушили пусковые, а в США винтик к винтику, болтик к болтику. Ядерные заряды складируете в шахту глубокую, как бы захоронили. За дебила меня держите? Вскипел я, а по комплексу ОКА, все вопросы к Горбачеву. Россия считает, что дальность в 400 километров не подпадает под требования договора, поэтому уничтожение оставшихся комплексов приостановлено. Но, Россия выполнит букву договора и на ее территории ракет ОКО не останется. А куда они денутся? Попался Пикеринг в мою ловушку. У России, как и у США, есть стратегические интересы и союзники, ну и планы на реализацию высвобождающегося, в соответствии с договором, вооружения. Это как понимать, господин президент, возмущенно вскинулся посол США. Так и понимать, вы в Англию и Францию минитмены продаете, а мы почему в Югославию, Сирию или там Ливию не можем, и где Франция с Англией в договоре по РСМД и СНВ-1. Для Ливии данный комплекс исключительно оборонительное вооружение, для Сирии да, но там только бизнес, ничего личного, мне народ кормить надо. Пикеринг насупился, посматривая на быстро черкавшего в блокноте стенографиста. Я не дал парню отчаяться и бросил наживку. В качестве жеста доброй воли, для подтверждения наших намерений по выполнению договора СНВ-1, я готов рассмотреть вопрос продажи вам начинки наших ядерных боеголовок за приемлемую цену, с условием переработки ее в ядерное топливо для американских АЭС на российских заводах. Посмурневший американский посол оживился. Вон как глазки заблестели, калькулятор включился, однако... Сейчас я тебе малину обломаю, уран-235 стоит 21 тысяч долларов за килограмм, а плутония 11 тысяч за грамм. Российские бизнесмены оттуда продавали ядерное сырье по цене в 40 раз меньше рыночной. Но вы-то у меня отсюда, так что хрен вам по всей буржуйской морде. Россия даже сделает скидку США на ядерное топливо до 50%, сделал я паузу для наживки, дождавшись пока посол созрел для торгов, продолжил. При условии безвозмездной передачи некоторых лицензий и технологий, а также продажи отдельных производств микроэлектроники и автомобилестроения. Мне надо народ отвлечь революцией и демонстраций, всякие телеки, видики-шмидики, компьютеры, автомобили, тряпки, жвачка, пепси, бургеры. Ну, а если не пожелаете, на нет и суда нет, как говорится, будем складировать как вы и потихоньку для своих АЭС перерабатывать. Как поется в нашей известной песне, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Отчаянно фальшивя, пропел я бодрым голосом, вгоняя американца в ступор. У меня есть еще один важный вопрос. Немного помявшись, произнес Пикеринг, что вы скажете по поводу этой книги. Американский посол открыл дипломат и выложил на стол перед собой две книги в красочной, иллюстрированной обложке. Я кивнул помощнику. Тот забрал книги, лежавшие на столе перед послом, и передал их мне. Есть. Припекло Амиров по самое не хочу. А то, Каддафи объявил госпожу Клинтоншу своим личным врагом и всего арабского мира. Саддам Хусейн прозрачно намекнул Госдепу на опасность, грозящую Вавилонским башням в Америке, если она не изменит свою экспансивную политику. Размышлял я, неторопливо перелистывая свой роман в двух частях на английском языке. Аче, ничего себе так получилось. Солидно. Какой там тираж? А во, миллион экземпляров. Пикеринг цепко наблюдал за моими действиями, пытаясь по реакции просчитать сопричастность России к всему опусу и моего знания его содержания. Картинки я посмотрел, господин Пикеринг. Не буду врать, по-английски ни бельмеса ни ферштейню, понимаешь, но директор службы безопасности докладывал мне про нового американского пророка Вольфа Кейси, зачитал я имя автора, глядя на обложку. Скажу даже более того, многое из того, что нам стало известно по действиям США и их союзников в отношении России, полностью подтверждается как прямыми, так и косвенными данными и вызывает категорическое неприятие и активное возмущение. Но окончательная позиция пока не сформулирована и решение по нашим дальнейшим шагам и противодействию деструктивным шагам Америки не принято. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз в глаз дай. Мы ждем следующего подтверждения. Если 30 сентября состоится предсказанное землетрясение в Индии, сейчас конец августа, у меня, у вас и господина Клинтона еще месяц для того, чтобы определиться и задать новый вектор российско-американских отношений, но такой дружбы, как здесь, я вернул книги послу, не будет. Американский посол нахмурился, обдумывая мои слова и придя к какому-то решению, торжественно провозгласил: «Меня многое не устроило в нашей беседе». Многие поднятые вопросы остались без ответов, а полученные ответы очень неоднозначны, но основной ваш посыл я уловил. Как вы любите говорить, как аукнется, так и откликнется. Я передам ваши пожелания президенту Клинтону, Думаю, это наша не последняя встреча. Да, да, обязательно передайте. Я готов к конструктивному диалогу. Я встал с места и подошел к послу, протягивая руку для прощания. Глава 26. Здравствуй, родная. Чеченский котел продолжал бурлить и кипеть, угрожая взорвать весь Кавказ. Запертые частой сетью блокпостов со стороны Северной Осетии и Ингушетии с запада, с другой на границе Дагестана, отрезанные от юга России руслом реки Терек, непримиримые чеченцы не оставляли попыток вырваться на оперативный простор. Отделили мы вас де-факто, так живите, радуйтесь. Нет, надо диктовать свои условия и волю, угрожая терактами и убийствами российских граждан, пытаясь посеять панику. Апеллируя к мировому сообществу, чеченские эмиссары расписывали ужасы ельцинских бомбежек и зачисток, после которых не остается и камня на камне. Десятки благотворительных организаций собирали материальную помощь повстанцам, умирающим от голода из-за блокады самоопределившейся республики, и всеми правдами и неправдами тащили к границам России, требуя пропустить гуманитарные конвои. Несмотря на устранение Дудаева, так и не восстановился от тяжелого ранения, лежит бревном, и уничтожение лидеров Национального конгресса, нашлись новые проводники к светлому будущему. Части Национальной гвардии России, спецподразделений, воинские части вооруженных сил, укомплектованные исключительно военнослужащими контрактной службы, проводили антитеррористическую операцию по единому плану, без всякой штурмовщины, ходьбы в атаку и размахивания победными флагами. Более года войска стояли в блокпостах по границам Чечни, не делая ни шага вперед, предоставляя возможность провести реорганизацию вооруженных сил и Национальной гвардии, создать несколько боеспособных полков и бригад постоянной готовности, развернутых в прилегающих к республике областях. На территории Чечни действовали только разведывательные группы и рейдовые группы спецназа, обеспечивающие выход мирного русскоязычного населения. В начале 1994 года подготовленные подразделения приступили к антитеррористической операции по принципу ротации: 2 месяца боевых действий, месяц отдых, месяц подготовки и так по кругу. Постоянно велась космическая и воздушная разведка территории Чечни. Результаты разведки обрабатывались в специально развернутом аналитическом центре, который выдавал рекомендации по подготовке и проведению скоординированных войсковых и специальных операций. Общее руководство осуществлялось штабом операций, дислоцируемым в Краснодаре. Главный упор при проведении операций ставился на минимизацию потерь среди военнослужащих и мирного населения. Вся республика засыпалась листовками с разъяснениями действий правительства и военных, порядка выхода мирного населения, обозначение коридоров для выхода и дислокации пунктов сбора и эвакуации, питания и обогрева. Основные автомобильные и железнодорожные дороги брались под контроль федеральных сил. Каждый населенный пункт считался условно враждебным до подписания соглашения о примирении, с предоставлением списков проживающих и прописанных на его территории до введения чрезвычайного положения. После подписания соглашения проводились выборы местных советов, набирались добровольцы в силы поддержания правопорядка, из числа местных жителей, и назначался комендант. В крупных населенных пунктах создавались воинские комендатуры с усиленной бронетехникой роты Национальной гвардии. В населенные пункты, подписавшие соглашение, организовывался подвоз продовольствия, в районных центрах открывались отделения милиции, Сбербанка, производилась выплата пенсии и выдача российских паспортов. При наличии направления на работу от центра занятости или вызова от работодателя, разрешался выезд на территорию России на сезонную или постоянную работу. Указанная категория работников бралась под жесткий контроль в местах размещения. Только после подписания соглашения военные продвигались вперед, не оставляя в тылу непримиренных. К середине 1994 года площадь республики, неподконтрольная федеральным силам, уменьшилась на треть с запада, по границе отделившейся от Чечни и Ингушетии, с востока, по линии Гудермес-Курчалы, заставив непримиримых боевиков отступить к столице республики и частично в горные районы. В Грозном спешно формировался укрепрайон, строились блиндажи, усиливались подвалы и бомбоубежища. Иностранные наемники, инструкторы, просачивающиеся через перевал из Грузии, между блокпостами со стороны Краснодарского края, с форсированием Терека, организовали подготовку призванной, хорошо замотивированной чеченской молодежи в тренировочных лагерях. После неоднократного предупреждения о запрете полетов в бесполетной зоне, установленной над Чечней, ВВС России в конце 92 года сбили американский транспортник. Вой мировой общественности стоял круче, чем при провокации с корейским Боингом. Проведя спецоперацию по обнаружению останков самолета и груза, Россия предоставила миру остатки мирных гранатометов, переносных зенитных комплексов, оружия и боеприпасов, никого, впрочем, не убедив. Да и особенно такой цели не ставили, ни хрен летать в чужом воздушном пространстве без разрешения, выдала с трибуны ООН наш трибун, Новохадская, а то мы тоже пару сухогрузов с гуманитаркой в Ирландию отправим. Попытки сыграть на два фронта, самыми хитромудрыми, подписавшими соглашение и постреливающими в спину военных, устраивая засады на дорогах по ночам, изображая по утрам законопослушных граждан, жестко пресекались самым кардинальным образом. Населенный пункт полностью блокировался, проводился тотальный осмотр, зачистка всех жилых домов. При выявлении пособников террористов, нахождении боевого оружия и боеприпасов жители выводились и впоследствии расселялись по другим селам, жилые дома полностью уничтожались. Один такой единственный случай в селе Толстый Юрт, с пустырем, образовавшимся на месте двух улиц, заставил местных следить за своими соседями и соклановцами и самостоятельно пресекать противоправные действия. О применяемых к предателям мерах доводилось до всего населения республики по радио, в газетах, посредством разбрасываемых самолетами листовок. В связи с участившимися случаями захвата и удержания людей, в первую очередь из числа желающих выехать из республики, командованием антитеррористической операции был предъявлен ультиматум – вернуть всех военнопленных, похищенных и незаконно удерживаемых гражданских лиц. Командующий антитеррористической операцией процитировал слова верховного главнокомандующего Ельцина: «Если будет найден хоть один зиндан с рабами в любой деревне, эту деревню сотрут с лица земли полностью и засыплют землю солью, всех жильцов домовладения повесят, а трупы скормят собакам». Только круговая порука и одобрение односельчан позволяет твориться такому беспределу, значит, виноваты все, от мала до велика. Сдавливая кольцо окружения, я все равно не понимал, что дальше делать с этой территорией и населением. Если через колено не ломать, то процесс надолго. Русских там не останется, чувствую, совсем. Банды террористов постоянно пробовали на зуб российских военных, обстреливали блокпосты, комендатуры и части передовых части войск, минировали дороги и мосты. В случае серьезного сопротивления военные незамедлительно вызывали поддержку авиации и артиллерии и двигались вперед только после основательной штурмовки и огневой подготовки, поддерживаемые усиленными тактическими снайперскими группами. Если бандиты садились в каком-либо населенном пункте, он просто блокировался со всех сторон, либо до выхода населения, либо оставления боевиками своих позиций. Работали только усиленные снайперские группы, придаваемые каждому подразделению, входящему на территорию Чечни. Требование к продвижению было только одно: пехота выдвигается вперед только после огневого подавления, на освобожденные от неприятеля позиции. Никаких, в атаку вперед. Главнокомандующий Ельцин приказал первыми огонь не открывать, при вооруженном сопротивлении пленных не брать. У нас не война, по правилам международных конвенций, у нас борьба с терроризмом. Если бандит с оружием в руках, он должен уничтожаться. В эту же категорию попадали все иностранные военные советники и добровольцы. Белые колготки и местные колготки уничтожались на месте преступления, даже если успевали поднять руки. По всем границам с республикой, на 30 километров вглубь Чечни, был объявлен запрет на передвижение по дорогам в сторону прилегающих российских губерний, любого автотранспорта и больших групп людей, превентивно считающимися бандгруппами и уничтожавшихся ударами авиации. Оставить, что ли, как есть? Пусть сидят в своих горах, общаются с миром через перевалы с Грузией, штурмовать Грозный, наступая на те же грабли, что и в прошлом. Нафиг, нафиг, оставлю Пулину, пусть сам в сортире мочит, тех, кто останется, лет через 10. Будем отщипывать понемногу, включая людей в мирную жизнь. Лет за 5 управимся, не за 5, так за 10. Да хоть за 50, да и черт с ними, пусть живут потом как хотят в своей Грозненской области без русских. Когда бардак закончится, надеюсь, люди от бардака пораньше устанут, начнем приобщать к цивилизации. В Россию на заработки разрешим ездить по визам, как украинцы в Европу на 3 месяца, при наличии вызова работодателя. Вон с Прибалтикой как славно получилось. Только начали они своих лесных братьев восхвалять и сносить советские памятники тоталитарного прошлого, как я заявил на Совете Безопасности ООН решительный протест против героизации фашизма и германского национализма в Прибалтике. Я припомнил эстонцам, литовцам и латышам концентрационные лагеря смерти, всестороннюю поддержку оккупантов значительной частью населения, вручил ультиматум, объявил войну, но не напал, закрыл российские посольства и границы, выдворил из страны прибалтийских дипломатов, журналистов и предпринимателей, прекратил все сообщения, автомобильное и железнодорожное, туристический обмен, поставки электроэнергии и нефтепродуктов, вывод воинских частей российской армии тоже был приостановлен. Сидят сейчас в своей зоне свободы от русских оккупантов и жалуются миру на злобных нас, не везущих к ним ни денег, ни товаров и даже пренебрегающих транзитом. Правительство Литвы уже передало через посольство в российский МИД свои извинения и предложения по примирению, но довольно скромные. Ничего, пусть поварятся еще в своем соку, отремонтируют все памятники и воинские захоронения, законодательно осудят всех приспешников фашизма, примут пакет законов о языковом равноправии, конституционно признают свой внеблоковый статус, предоставят на 99 лет в аренду земельный участок, на котором размещена радиолокационная станция дальнего обнаружения, в счет тех вливаний в экономику, которые осуществлял Советский Союз. Тогда и подумаем о смягчении позиций. Чтобы приуменьшить пыл по вступлению в НАТО, некоторых бывших братьев по лагерю и стране, российская делегация на Совете Безопасности ООН озвучила территориальные претензии к Польше, Румынии и странам Прибалтики. Процедура вступления в НАТО не предусматривает приема новых членов, имеющих нерешенные территориальные споры, так что лучше отсутствие мира как с Японией, чем военные базы НАТО в Польше и Прибалтике. Псевдоправительству Чечни мною были обозначены условия отвода войск на границу с юга, по Тереку, с запада и востока, по административным границам Ингушетии и Дагестана, только после свободного выхода всех граждан, не желающих оставаться в республике и готовых принять присягу и российское гражданство. Предварительно, в Уголовный кодекс была включена статья о нарушении присяги с мерами наказания, от лишения гражданства и высылки, до смертной казни в зависимости от тяжести вины. После выполнения требований по освобождению всех заложников и свободному выходу лиц нечеченской национальности, республике будет предоставлен статус полной автономии финансовой и экономической, но с правом выхода и присоединения любого района Чечни, по желанию его жителей, к территории Краснодарской или Северокавказской губерний. В сотни раз дешевле содержать пару погранотрядов и три десятка застав, чем дотировать бюджет Чечни за счет России. Ничего, англичане уже какую сотню лет с Ирландией борются. Борцы со временем обмельчали и сильно не рыпаются. Все при своих. Нет, ну как любят некоторые товарищи ордена и медали. Особенно те, кто их не заслуживает. С момента ввода военного положения и начала антитеррористической операции я возложил на себя обязанность просмотра наградных листов. Какими только путями не ухищряются отдельные товарищи приобщиться к подвигу. Они и руководили подразделениями в бою прямо из генштаба, или штаба-то в Владикавказе, освобождали пленных и заложников, используя красноречие и обаяние в радиопереговорах с боевиками, героически разминировали дороги и здания, мужественно ставя задачи саперам, подделывали наградные листы, и присваивали поступившие для вручения ордена и медали себе. Пришлось внести изменения в статус некоторых государственных наград, в первую очередь звание и золотую звезду Героя России, только за действительно героический поступок, с его описанием в печати и телевидении, а то выхолостили суть награды. Одни получали за таран вражеского самолета, посмертно, другие – за полет в космос, третьи – за героическое руководство дивизиями в Афгане, бровеносец просто так, а следом и другие герои подтянулись, высокопоставленные чиновники, министры, типа Шойгу в моем будущем прошлом. Чтобы получить боевой орден или медаль, теперь недостаточно наградного листа и ходатайства непосредственного командира. Дополнительно требуется приложить протокол общего собрания подразделения с подписями всего личного состава и показаниями свидетелей 46, боевых товарищей исполнителя, так сказать, подвига. А впоследствии, и протокол комиссии по вручению наград. Чтобы руководителям и шашкоймахателям неповадно было, одновременно возбуждались уголовные дела на виновников создания ситуации, требующей подвига. Не зря говорит народная мудрость, что каждый подвиг, это чье-то преступное упущение, а уж желателей назваться участниками боевых действий сколько появилось, от тех же генералов, водящих рукой по карте, до штабных писарей. Пришлось поправлять положение о прохождении службы, убирать всякие год за три, боевые и полевые для тех, кто просто находился на территории военного положения. Только в случае реальных боестолкновений, зафиксированных в книге приказов части с указанием подразделения и по фамильным перечислениям участвовавших, на всех прикомандированных и примазавшихся должны быть приложены документы, обосновывающие их присутствие. Соответственно, ветеранские удостоверения выдавались только участникам боевых действий не менее чем за три подтвержденных эпизода. Всем остальным: присягу приняли, зарплату подняли, вперед из песней служите, не тужите, почет вам и уважение за доблестную службу. Нечего плодить окопных генералов, а то помню, как паломники из генштаба ежемесячно навещали Чечню по поводу и без повода, а финансисты и отдельные командиры частей правдами и неправдами обсчитывали, недоплачивали, вымогали взятки при выплате боевых своим солдатам и офицерам, скорбя всем сердцем и душой, если лишняя копейка проплывала мимо носа. 23 февраля 1994 года, траурный день календаря. Вы думаете, меня кукушка посетила, а вот и не угадали. Вечером, 22 февраля, на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, проходящем в Георгиевском зале Кремля, я поздравлял наиболее отличившихся военнослужащих с праздником, вручал заслуженные и не очень ордена и медали, а в это время погибала рота десантников, перекрывая своими телами дорогу со стороны Харачоя на территорию Дагестана. Куда они прорывались, какие цели были перед ними поставлены, повторить Буденновск 92 года или так и не произошедшие в этой реальности захваты города Кизлера и села Первомайское. На границе двух республик размещался блокпост, до взвода солдат и два бронетранспортера, на которые пришелся удар банды боевиков численностью около 1000 человек. Личный состав принял неравный бой, командир блокпоста запросил помощь, но не смог правильно оценить численность нападавших. Продержался блокпост не более часа. Из дислоцированного в селе Ботлих батальона десантной бригады была направлена на помощь рота десантников. Прорвавшиеся через блокпост боевики лоб в лоб столкнулись с разведгруппой спешащих на помощь десантников на Андийском перевале. Завязался встречный бой, десантники быстро спешились, развернулись и укрепились в районе мечети, пытаясь из камней соорудить хоть какое-то укрытие. Окопаться в горах в зимнее время – в условиях боя просто немыслимо. Десятикратное превосходство в живой силе дало о себе знать, бой превратился в избиение. При таком соотношении сил и практически равном вооружении играют не тактические таланты командира и умения бойцов, а просто сухие цифры статистики в виде количества пулей и осколков на квадратный метр в единицу времени, когда ты не можешь поднять голову и стреляешь в ответ не целясь, лишь бы хоть как-то сбить наступающий порыв противника. Командир роты через штаб батальона запросил поддержку авиации. Обученные авианаводчики, приданные к батальону, прибыли вместе с подкреплением. Но командир полка штурмовиков в Буденновске в это время изволил водку кушать со своими заместителями, праздновал День защитника Отечества и на сообщение оперативного дежурного ответил, что поднимать авиацию в ночь для того, чтобы гонять десяток вшивых пастухов, не собирается, пока не получится соответствующего распоряжения. От Буденновска до перевала по прямой 300 километров, вертолетом час, Су-25 15 минут лета, машиной от Ботлиха час езды по серпантину. На помощь никто не пришел, ни авиация, видишь ли, нет посадочных площадок для одних, а вторые без цели указания не работают, ни командир батальона десантников, удовлетворившийся паническим докладом в штаб полка, стоящий в Буйнакске. Командир полка полковник Макаренко перепасовал решение по оказанию помощи в штаб антитеррора, а на запрос командиром роты приказа на отступление отдал приказ держаться до прибытия помощи, с пафосом заявив: «Русский десант не отступает». Командующий антитеррористической операцией в это время был на концерте в Кремле. Принявший на грудь, в честь праздника, заместитель встал грудью на защиту спокойствия летунов, че, мол, самолеты на каждый чих гонять. Там, где можно было пройтись парой сушек 25-х, дежурящий в постоянной готовности на аэродроме в Буденновске, и раскатать банду по окрестным горам, исполняющий обязанности командующего, генерал-майор Киселев, В лучшем духе героев гражданской и Великой Отечественной отправил в штаб полка шифровку, в которой передал приказ для комбата десантников решительным ударом опрокинуть боевиков и загнать обратно в их сраные горы. А мы с другой стороны вдарим танками по Грозному. Лучшая оборона — это наступление, заявил потерявший в подпитии берега генерал. Несмотря на подавляющее огневое превосходство, десантники держались до утра. К рассвету в живых осталось полтора десятка израненных бойцов. Пока верхи тасовали туда-сюда доклады и приказы, прошло полночи. Комбат выдвинулся на помощь всем составам батальона, и к шести утра батальон добрался до места боя. Спешившиеся за пару километров десантники развернулись и приготовились к бою, выслав боковое охранение прошерстить зеленку по обеим сторонам трассы, чтобы исключить удар с фланга. В 9 утра 24 февраля, единственный оставшийся в живых офицер, командир 2-го взвода старший лейтенант Кутасов, последний раз вышел на связь и попросил передать уроду Макаренко пожелание погибающих товарищей сдохнуть как можно мучительнее, за свой приказ ни шагу назад. Потеряв в ночном бою более 200 человек убитыми и 300 ранеными, банда подавила сопротивление остатков роты массированным огнем из гранатометов и стрелкового оружия и прорвалась мимо остатков от роты десантников, засевших в полуразрушенной мечети. Оставив группу зачистки, добить или пленить возможных выживших, бандиты перегруппировались, загрузились в автомашины и рванули по трассе на Ботлих. Полевой командир Исрапилов выслал вперед разведдозор, который буквально сразу нарвался на приготовившихся к бою десантников разведывательного дозора. Попытка боевиков спешиться и развернуться была сорвана огнем прибывшего подкрепления и ударом артиллерии, нанесенным по приказу командира полка, по последним координатам, переданным десантниками перед началом боя. Свой приказ на открытие огня командир полка обосновал просьбой погибающих героев, которые не отступили и вызвали огонь на себя. Не выдержав массированный артиллерийский огонь и не понимая, с какими силами они столкнулись при продвижении, банда развернулась и ломанулась обратно в Чечню, вымещая злобу на остатках мечети, из которой еще раздавались единичные выстрелы, вколачивая в окна и проломы оставшиеся выстрелы гранатометов. Командир батальона, подполковник Семенов, постоянно ожидающий засады, сверхосторожно передвигал батальон в боевых порядках, после инженерной разведки дороги и разведки силами выдвинутых вперед разведвзвода и 2 взводов бокового охранения. Добравшись, наконец, до места боя, комбат нашел только трупы 125 офицеров и солдат, бойцов блокпоста и десантников 1-й роты своего батальона. Из-под завалов мечети откопали 2 тяжелораненых солдат. Своих раненых и убитых отступающие чеченцы унесли с собой. А в это же время танковый батальон подполковника Пожинаева, усиленный всего лишь ротой мотострелков, без прикрытия авиации и артиллерии, оставляя на каждом перекрестке города, превращенном в узлы обороны, по несколько горящих машин, отстреливаясь на все 4 стороны, вгрызался в бетонные джунгли Грозного. За несколько часов городского боя от батальона осталось целой не более 50% техники. Батальон дошел до резиденции Яндарбиева, объявившего себя, после гибели Масхадова, президентом Чечни, и даже выбил немногочисленных защитников из здания. Но чеченцы подтянули подкрепление и начали наращивать огневое давление. Батальон отбивался до утра 25 февраля, боеприпасы были на исходе. Не получив подкрепления и помощи, командир батальона принял самостоятельное решение на отход,